Глава пятая. Одежда намокла, хоть выжимай. Но полотенца в сумке остались сухими. Сьюзан и Ричард завернулись в них и, усевшись под раскрытым зонтиком, пили шампанское. Она прислонилась к его плечу. «Расскажи о себе. Расскажи с самого начала. О матери, отце, о братьях и сестрах. Все-все до этой минуты. Ты родился в Америке?» «Нет, в Берлине». «Мои родители давали уроки музыки. Отец на фортепиано, мама учила игре на скрипке и альте. Из нас, четверых детей, только мне предоставили возможность поступить в консерваторию, хотя все три мои сестры занимались гораздо лучше меня. Но таково было решение отца. Ему не давал покоя страх, что я могу стать неудачником, каким был он сам. Так и получилось, что я за отца окончил консерваторию, потом за него стал второй флейтой в Нью-Йоркском филармоническом оркестре, ну а в один прекрасный день, опять же за него, стану первой флейтой в каком-нибудь другом хорошем оркестре». «Они живы, твои родители?» «Отец умер 7 лет назад, а мама в прошлом году». Она о чем-то задумалась, затем спросила. «Если бы ты не стал за отца флейтистом, а мог выбирать профессию и стать тем, кем хочешь, что бы ты выбрал?» «Не смейся надо мной. Когда родители умерли, отец, потом и мать, я подумал: ну вот, теперь ты свободен, можешь заниматься чем хочешь. Но родители никуда не делись из моих мыслей и по-прежнему дают мне наставления. Ах, мне бы уйти из оркестра, скажем, на год, в общем, уволиться, бросить флейту и заняться чем-то другим, плавать, бегать, размышлять о жизни, может быть, написать о том, как мы жили дома, я, родители и сестры. Прожив так хотя бы год, я понял бы, чего хочу от жизни. И, может быть, я опять бы выбрал флейту. А я в детстве иногда думала, ну почему никто не дает мне наставлений? Мои родители попали в дорожную аварию. Они погибли, когда мне было 12 лет. А тетка, взявшая меня к себе, не любила детей. Да вообще-то я не знаю, любил ли меня отец. Иногда он говорил, что ждет не дождется, когда я вырасту большая, а то он же вообще не знает, что со мной делать. Не очень-то приятно было это выслушивать. Сочувствую. А какой была твоя мама? О, красивая. Она хотела, чтобы и я выросла такой же красивой, как она. Платья у меня были элегантные, как у нее, и в те минуты, когда мама помогала мне одеваться, она была чудесная, ласковая, нежная. Она бы научила меня, как ставить на место бессовестных подружек и нахальных приятелей. А без мамы пришлось мне самой набираться ума. Вот так они, укрывшись под зонтиком, перебирали свои воспоминания. «Словно заблудившиеся дети, которым ужасно хочется домой», — подумал он. Ему вспомнились любимые детские книги, в которых рассказывалось о том, как мальчик и девочка плутают по лесу, прячутся в хижинах и пещерах, а их хватают злые люди и угоняют в рабство, или похищают в Лондоне и заставляют просить милостыню, или приучают воровать, или из кантона Тичино их увозят в Милан и продают трубочисту. Вместе с теми детьми он когда-то горевал, потеряв родителей, жил надеждой разыскать родных и вернуться домой. Однако прелесть этих историй была в том, что дети, оставшись без родителей, не погибали. Когда они в конце концов возвращались домой, то были уже такие большие, что отлично могли обходиться без родителей. Ах, почему это так трудно — быть самостоятельным, жить только своим умом и ни на кого не надеяться. Он вздохнул. «Что?» «Нет, ничего». Он обнял ее за плечи. «Нет, ты вздохнул». «Подумал, мало я преуспел в жизни, мог бы и большего добиться». «Это и мне знакомо». Она прижалась к его груди. «Но, по-моему, жизнь движется вперед рывками, а не постепенно. Долгое время ничего не меняется, и вдруг какое-то хорошее известие или неожиданная встреча, или ты принимаешь решение, и вот уже ты стал другим, не тем, каким был прежде». «Не тем, каким был прежде. Знаешь, ходил я полгода назад на встречу одноклассников, и что же? Кто в школе был порядочным и симпатичным человеком, тот таким и остался, а кто был паршивцем, остался паршивцем. Наверное, другие, глядя на меня, тоже что-то такое подумали. Но меня это тогда поразило. Ведь как странно. Работаешь над собой и думаешь, ты изменяешься, развиваешься, а другие глянут и тотчас увидят, что ты тот же самый, каким был всегда. Пессимисты вы, европейцы. Вы, уроженцы Старого Света, никак не уразумеете, что мир изменяется, а вместе с ним изменяются и люди. Для вас нет ничего нового. Давай пройдемся по берегу, дождь почти перестал. Закутавшись в полотенце, они побрели вдоль берега, у самой воды. Босиком было холодновато идти по мокрому песку, они сразу взбодрились. «Знаешь, я не пессимист. Я всегда надеюсь, что моя жизнь станет лучше». «Я тоже». Потом дождь снова припустил, и они вернулись в дом Сьюзен. Оба озябли. Пока Ричард принимал душ, Сьюзен спустилась в подвал и включила отопление. Пока Сьюзен принимала душ, Ричард развел огонь в камине. Он надел халат, принадлежавший отцу Сьюзен, красный, теплый, из мягкой шерсти, на шелковой подкладке. Мокрую одежду они повесили сушиться, потом возились с самоваром. Сняв его с каминной полки, разбирались, что и как надо сделать, чтобы приготовить чай. Потом устроились на диване. Она, сидя по-турецки в одном углу, он в другом, поджав ноги под себя. Они молча пили чай и смотрели друг на друга. «Скоро я уже смогу надеть свое». «Оставайся. Ну что ты будешь делать в такой дождь? Сидеть сиднем в пансионе один? Я...» Надо было сказать, что он не хочет навязываться, быть в тягость, нарушать ее планы. Но ведь это пустые отговорки. Он видел, ей с ним хорошо. Он видел это по ее глазам, слышал в звуке ее голоса. Он все улыбался, поначалу из вежливости, потом смущенно. Что если вся эта ситуация пробуждает у Сьюзен ожидания, которых он не сможет оправдать? Но она вдруг, вытащив из стопки возле дивана какую-то книжку, принялась читать. Она так спокойно сидела в своем углу и читала, всем довольная, с таким непринужденным и самодостаточным видом, что и он, поглядев на нее, почувствовал, как постепенно успокаивается. Поискав, он выбрал себе книгу, показавшуюся занятной, однако не стал читать. Сидел и смотрел на поглощенную чтением Сьюзен. Смотрел и смотрел. Наконец она подняла голову и, встретив его взгляд, улыбнулась. Он ответил улыбкой, почувствовав, что окончательно успокоился, и принялся за свою книгу.